Когда они поднялись на третий этаж и позвонили в дверь, было без трех минут два часа. «Почти вовремя», — подумала Даша, и вдруг вспомнила Эльзу, которая ухитрялась прийти минута в минуту. Как она там в своей Германии? Удалось ли ей отправить несколько групп? Ее мысли сразу же приняли другое направление, как только дверь начала открываться. Она почувствовала неудобство из-за того, что своим присутствием они поломают планы хозяйки. «Проходите». Голос хозяйки прозвучал приветливо, чего не скажешь про ее лицо, выражающее вполне понятное недовольство. Она посторонилась, впуская в квартиру нежеланных гостей. Валерий, входя по-хозяйски, распорядился, чтобы они не снимали обувь, а потом, повернувшись к жене и ухмыльнувшись, познакомил ее с гостями. Получалось, что своей ухмылкой и тем, что он пришел не один, Валерий как будто бы наказывал жену за что-то. Но главное – это то, как он представил свою жену. «А это мать моей дочери Нина». «Очень приятно», – ответили гости. Хотя что уж здесь приятного. Даша чувствовала неловкость и раскаяние из-за того, что они согласились прийти. Но тут неловкую атмосферу в прихожей разрядила дочка Валерия. Выйдя из комнаты, она кинулась в объятия отца. Он радостно засмеялся, обнимая дочь. «Ого, какая сильная стала! Чуть не опрокинула отца!» – пошутил он и познакомил свою дочь с гостями. «Это моя дочь Катерина, а это Рита и моя спасительница Даша». «От кого вы спасли моего папу?» – обратилась дочка с вопросом к Даше. Даша не успела ответить. «И от кого, и от чего?» – вздохнул отец. «Потом тебе расскажу. А сейчас приглашай гостей за стол». В комнате за столом сидели три девочки и два подростка, друзья Кати. Прежде чем сесть за стол, Рита протянула хозяйке коробку конфет и две пачки сока. Дети чувствовали себя немного скованно, хотя и смотрели с любопытством на гостей. Отец тепло поздравил дочь и подарил ей ноутбук. Катя даже завизжала от восторга. Ее друзья сразу оживились. Потом сказала несколько слов Рита и вручила девочке от себя и Даши сережки и цепочку. И опять глаза девочки засияли от восторга. Она посмотрела на мать. «Мама, теперь мне нужно проколоть уши!» «Хорошо», — улыбнулась она дочери. «Никогда у меня не было таких замечательных подарков», — радостно сказала девочка. Она могла бы сказать и такого дня рождения тоже. Обычно приходили мамины родственники, дарили ей что-нибудь, а потом садились за стол и через несколько минут забывали, зачем пришли. «Теперь тебе положено иметь паспорт. Ты уже почти взрослая, поэтому и подарки у тебя взрослые», — пояснил отец. Рита и Даша, посидев около часа, решили откланяться. Валерий тоже засобирался. Жена недовольно спросила: «Неужели ты не можешь остаться ради дочери?» «Дочери сейчас не до меня», — ответил ей Валерий. И действительно, уходя, гости слышали доносящийся из комнаты радостный смех подростков.